Глава 19. Находиться в обществе после вчерашнего инцидента оказалось сложно. Меня обходили стороной. Я иногда ловила на себе встревоженные взгляды девушек. Правда, некоторые нашли в произошедшем что-то интересное и пытались заговорить с новоявленным магом смерти, расспросить, поддержать или что-то посоветовать. Из-за этого утреннее собрание оказалось мучительным для меня. Во время него Ситамит Вармир разделил всех девушек на две группы и долго зачитывал имена тех, кто узнает результаты отбора сегодня. Затем он упомянул и остальных, которым предстояло дожидаться завтрашнего дня. Я оказалась почти в самом конце, и Шиза в том списке шла после меня. Гномка пыталась пару раз заговорить о вчерашнем, отвести в нашу беседку, но я отказывалась. Только во время ужина, на котором уже присутствовали дриады, им удалось упросить меня не уходить сразу же в свою комнату. Оказалось, Эйду отправляют домой. После этого известия запоздало пришло понимание, что вскоре мы расстанемся навсегда. Поэтому надо провести хотя бы последние часы вместе. Линель, как всегда, улыбалась. Она прошла на следующий этап и без конца утверждала, что я и Ишиза обязательно останемся с ней. «Почему ты нам не рассказала?» Задала она витающий в воздухе вопрос, стоило нам добраться до беседки. «Что именно?» — попыталась я сделать вид, что ничего не поняла. «Алиса», — придвинулась ко мне Ишиза. «Мы все видели. Магия в тебе открылась не вчера. Новички не умеют ничего подобного». «Почему это?» «Алиса», — возмутилась Линель. «Не надо делать из нас идиоток. Это прядь?» — указала дриада на мои салатовые волосы. «Не просто так, именно салатового цвета. Она у тебя давно». Я вздохнула. Проще строить из себя дурочку, чем открыться, показать все свои переживания и беспокоиться, что их воспримут неверно. «Зачем мне надо было об этом рассказывать?» — пожала я плечами. «Но ты ведь говорила, что поедешь домой». Даже Ишиза не удержалась от возмущения. «Тебе ведь незачем. С такой силой не надо никуда уезжать. Ты можешь остаться с нами». Как же мне хотелось избежать этого разговора. Он слишком сложен. Я изначально собиралась домой, и планы пока не изменились. «Алиса, посмотри на меня», — встала передо мной Линель. «Я видела, сколько в тебе магии. Это редкость. Не надо на подобное махать рукой». «Ты хоть знаешь, что это за магия?» — выгнула я одну бровь. Пришла моя очередь возмущаться. «Представляешь хоть, скольких сил стоило скрыть подобное?» «Но зачем?» — подала голос Эйда, сидя у входа в беседку. «У тебя есть шанс остаться. Не возвращаться к прежней жизни. Там родители унижают, денег постоянно ни на что не хватает. Приходится прислуживать разным мерзким типам». «Ох!» — издала я, не подозревая о подобных обстоятельствах в жизни дриады. «Представляешь хоть, как я пыталась пройти хоть одно испытание? Я терпела, держалась, а ты...» — указала Эйда одной рукой на меня, а затем смахнула покатившуюся по щеке слезу. «У тебя есть магия, и ты хочешь от нее избавиться? Сумасшедшая!» Я долгое время не могла подобрать слова. Если смотреть со стороны Эйды, то мое отношение к открывшимся способностям определенно неверное. Но и я другая, обстоятельства иные, и дома все было не так плохо, как у нее. «Мне сложно объяснить», — начала я. «Вы знаете, как стать магом смерти?» Сперва хотела сказать иначе, некромантом, но это слово звучало слишком неприятно. Девчонки отрицательно покачали головой, расположились поудобнее, явно собираясь слушать длинный рассказ. И я поведала абсолютно все, связанное с Мисуней. Ничего в том повествовании не было утаено. Чем дольше говорила, тем сложнее становилось держать голову прямо. Она вскоре поникла, опустилась вниз, в груди поселилась неприятная горечь, появившаяся от одних только воспоминаний. «Ничего себе!» — первой заговорила Линель. «Ничего себе!» повторила она в два раза громче. Больше я не слышала возмущений в свой адрес. Девчонки поняли меня, поддержали и постарались отвлечь шутками. Но рассказ подействовал на каждую из здесь присутствующих. Я словно пережила все заново, вновь сидела запертая в том доме, тряслась от страха, потом бежала по нескончаемым коридорам, стянущимися ко мне костяными руками. До самой ночи в голове вертелись мысли о магии, делающей меня ущербной, не такой, как все. Я искренне хотела домой, чтобы забыть все пережитые ужасы, стать нормальной, не несущей внутри энергию смерти. Утром настроение не улучшилось. Мы с Ишизой сразу же после завтрака направились в специально отведенную для этого этапа отбора комнату. В какой-то момент я даже улыбнулась, ведь поняла, что последний раз дожидаюсь своей очереди в Эйшеле. Слишком уж надоело за предыдущую неделю каждый день сидеть и считать оставшихся девушек. Вскоре пришлось и мне заходить внутрь. Ишиза пожелала удачи, и через пару минут дверь за моей спиной закрылась. Сперва я растерялась, но сразу же взяла себя в руки и присела в книгсоне перед самим Каесаром, сидевшим за столом, и Ситаметом, расположившимся в кресле, чуть в стороне. Комната не сильно отличалась от остальных, виденных мной ранее. Обычный кабинет с мебелью из темно-красного дерева. Здесь было все строго, и только один магический шар на высокой железной подставке выбивался из общей картины. «Присаживайтесь, Пуэлинья Алессандра», — первым заговорил Ситамет. Я слабо улыбнулась двум мужчинам и быстро подошла к указанному креслу. «Пуэлинья Алессандра», — от властного голоса Каесара Витиликилия внутри все пришло в небывалый трепет. «К сожалению, мы с вами расстаемся». «Правда? Мне захотелось подскочить и на радостях выбежать из кабинета, но нельзя подобное делать без разрешения, поэтому пришлось дальше сидеть в кресле и дожидаться, пока Каесар окончательно попрощается со мной». «Тест на теорию вы не прошли и...» — начал говорить Ситамет. «Как?» — непонятно откуда появился Алекс. «Я точно помню, что его здесь раньше не было». «Можно посмотреть на ее ответы?» — обратился он к Мулье Вармиру. Тот кивнул и щелкнул пальцами, после чего белый лист появился у него в руках. «А без щелчка никак?» — подумала я и поджала губы, чтобы не выдать свою улыбку. Ситамет резко повернул в мою сторону голову, затем демонстративно повторил щелчок, перемещая этот же лист уже в руки Алекса. Я чуть не подскочила на месте. Мои догадки оправдались, и от этого стало не по себе. «Можно не читать мои мысли?» — спросила я сама у себя, продолжая смотреть в глаза Ситамета. Тот еле заметно покачал головой, вскоре отвернувшись. В стороне послышался звук, слегка напоминающий тихий смех. Оказывается, это Каесар наблюдал за нами. И лишь Алекс стоял возле стола и совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг, погрузившись в чтение моих ответов. «У нас было 1345 каесаров?» — удивился Алекс. «Или вот, деление наших земель называется областями? Мир именуется Эль-Кельк, а имя текущего каесара — Витя?» Мои глаза непрекаянно забегали по комнате. «Подумаешь, приукрасила немножко». «Немного?» — переспросил Ситамет. «Вы ничего правильно не ответили. Слушали хоть немного Мулье и Кони или мысленно ругались и пели глупые песни?» «Да, она все знает», — заступился за меня Алекс. «Мне при встрече рассказывала, сама читала книги про расы, строй и становление мира». «Кто тебя просил рассказывать? Не надо, пусть думают, что ничего не знаю». И только потом я сообразила, что мои мысли снова были услышаны. Каесар посмотрел на меня с интересом. Возможно, он имел такие же способности, что и Ситамет. «А Алексиус это ничего не меняет, магии у нее нет, поэтому...» «Есть», — перебил того Алекс. «Ты вообще слышал о правилах приличия? Кто тебя учил так делать? Зачем ты вставляешь свои 5 копеек? Мне хотелось прямо здесь и сейчас встряхнуть Алекса, чтобы больше не говорил лишнее. Он рушил мои планы на глазах, словно специально делал так, чтобы я не уехала, осталась, не достигла желаемого. Я столько сил потратила, чтобы отправиться домой, а он...» «Вармир?» — обратился Каесар к Ситамету. «Да, у нее есть магия, но нам не найти нужного учителя», — начал оправдываться Ситамет. «Так и хотелось спросить, а зачем тогда делали испытания на магию смерти?» Но пришлось рассматривать узоры на ножках стола, чтобы не подумать ничего лишнего. Каесар Витиликилий не изменился в лице, продолжал смотреть на Ситамета Вармира, желая услышать более вразумительное объяснение. «Вы ведь знаете, как долго надо готовиться к первому переходу. У Пуэлини Алессандры же магия обнаружилась только сейчас». «Нет», — снова встрял Алекс. На него посмотрели оба мужчины. «Алессандра», — обратился тот ко мне, — «когда у тебя волосы окрасились?» «Издеваешься? Почему именно этот вопрос?» «Я их сама покрасила», — и попыталась сделать вид, что ни капли не волнуюсь. Казалось, я сейчас стою над пропастью, и Алекс каждым своим словом и вопросом подталкивает меня все ближе и ближе к зияющей пустоте. Он должен помогать, протягивать руку, выполнять обещания, а не действовать наоборот. «И часто ты прядь перекрашивала?» — сложил Алекс руки на груди. Цвет меняется. И как я раньше не догадался? И убежал от меня, когда я тебе полумертвого пескуна показал. Тогда она сразу стала ярче. И почему не придал этому никакого значения? Начал он рассуждать вслух. Я вздохнула, покачивая головой. Ладно, я маг смерти 3-го уровня. Удивление отразилось на лицах всех присутствующих. «К этому готовятся всю жизнь», — выказал сомнение Кайсар. «А я и не готовилась. Меня хотели принести в жертву. Я случайно выпила нужное для поднятия уровня зелье. А там...» — и сделала небольшую паузу. «Прошла все 3 этапа за 1 день. И виделась с самой Икурией. Потом случайно вернулась. И вот 3-й уровень». «Ясно», — заговорил Кайсар. «В связи с новыми обстоятельствами вы, Пуэлинья Алессандра, проходите отбор». Мой рот сам открылся от возмущения. «Но почему? Я ведь к вам случайно попала. Мне а...» — чуть было не сказала Алекс. «Меня Алексиус привел сюда, чтобы помочь вернуться домой». Кайсар улыбнулся и посмотрел на Алекса. Тот, в свою очередь, чуть поморщился и покачал головой. «Ты 94-я в списке на роль новой Кайсеры». При этих словах Кайсар чуть подался вперед. «Меня словно огромным молотом ударили по голове. Оказывается, не надо искать никакую старушку. Я раньше хотела сопоставить появление Алекса со своим попаданием сюда, но тогда получилось бы, что он виноват во всем случившемся. Попытки тех мужчин изнасиловать, стремление Мисуни принести в жертву и обретение магии смерти. Ведь если бы не он, то осталась бы дома и не знала ни о каком Эйшеле или при нормальном его подходе к делу, спокойно добралась бы до замка и не чувствовала себя здесь лишней, не к месту, ущербной». «Зачем ты так?» — обратилась я к Алексу. «Я настроил ту скамейку на полночь для перехода. Мы должны были встретиться, и тогда бы все подробно объяснил». «А почему потом не рассказал?» От каждого нового слова присутствующих я снова и снова получала молотом по голове. Мне запрещали прикрываться руками, заставляли смотреть на все открытыми глазами и терпеть. «Ты так домой хотела, что я не смог расстроить. Побоялся, наверное». «Издеваешься? Да кто ты такой вообще? Что делаешь здесь?» «Ты Прин?» — спросила я первое, что пришло в голову. Алекс поджал губы. «Но почему тогда за эльфийками приходил Глеар?» Мне не хотелось верить в происходящее, слезы так и норовили показаться на обозрение окружающим. «За каждой девушкой приходил представитель ее расы», — ответил Ситамит. «Один?» «Нет, с Прином». «А за представительницами людей 2 человека приходило?» Продолжила я разговаривать с Мулье Вармиром, не желая даже взглянуть на Алекса. Ситамит улыбнулся, не отвечая на мой вопрос. «Просто там еще вспомнила я про тролля с эльфом». «Один», — перебил меня Алекс. «Но ведь...» «Один», — прищурился он. Я прикрыла глаза, вообще не желая с ним разговаривать. Раньше Алекс казался милым и родным, а сегодня превратился в самого настоящего предателя. Ему всего лишь стоило поговорить со мной, объяснить, поставить в известность, но он решил тянуть до последнего, разрушить планы, свести на нет все старания, чтобы сделать больнее. «И что теперь?» — посмотрела я на Кайсара, а затем на Ситамита. «Попрошу не выдавать личность Прина», — посоветовал Кайсар и после моего кивка добавил. «Вы прошли отбор и являетесь претенденткой на роль Кайсеры». «Ясно», — вздохнула я, затем встала, присела в Книксоне и ушла. Сперва мне хотелось просто остановиться за дверью, упереться спиной в стену и заплакать, прикрываясь руками. Но неожиданно подбежала Ишиза, начала расспрашивать, не скрывая своего волнения. «Прошла», — ответила я ей и ушла подальше от этого кабинета. Пошла туда, где ветер обдувает, где солнце светит и вода шумит, где слезы роли не играют, а крик мой в горы улетит, где днем так мирно и спокойно, а ночью дует ураган, и горы вверх уходят многослойно, и скатывается вниз туман.